Глава 34. Эзра. Новембер Бэй, Калифорния. 10:45. Суббота, 3 февраля. «Олив, может, ты все сделаешь?» Мои пальцы дрожат. Впрочем, я в любом случае не могу снимать видео сам, поскольку придерживаю трафарет у стены статуса, да и телефон пока не купил. Я только что приехал из аэропорта. Вместо того, чтобы сразу начать, Олив обвивает меня руками. Я упираюсь подбородком ей в макушку, радуясь, что она согласилась помочь. «Я тобой горжусь», — шепчет Олив. Нервно усмехаясь, я взъерошиваю ей волосы и легонько отстраняю от себя. «То есть потом ты купишь мне мороженое?» Олив закатывает глаза и достает из кармана телефон. Затем отходит на пару шагов назад и жестом просит меня поторопиться. Сегодня суббота, у большинства людей выходной. Ни один человек из числа прохожих не заинтересовался, что мы делаем, хотя брезент с лесов уже полностью убран. В строительной фирме мне сообщили, что стену открыли по указанию статуса. Впрочем, Ричард до сих пор не связался ни с Льюисом, ни со мной. Из отеля Льюис мог дозвониться только до его ассистентки. Возможно, Ричард все еще раздумывает, что лучше мне вручить – корзину подарков или новый судебный иск. Я встряхиваю емкости, прижимаю к стене трафарет величиной со школьную географическую карту, короткими нажатиями быстро распыляю краску в вырезы трафарета и с облегчением выдыхаю, когда Олив сообщает, что у Льюиса все в порядке. «Видео включается здесь?» — спрашиваю на всякий случай. Олив уже пакует мои вещи в рюкзак. Она бросает взгляд на экран своего телефона, который вручила мне, чтобы я залогинился в аккаунте, и кивает. «Все ясно», — говорю я и больше не думаю о том, что делаю. Включаю в Инстаграме видео в реальном времени, глядя прямо в камеру. Инстаграм – проект Meta Platforms Incorporated, деятельность которой запрещена в России. Спустя каких-то 10 секунд количество просмотров возрастает настолько, что я предпочитаю не обращать внимания на счетчик. Олив поднимает вверх большой палец и одними губами произносит: «Давай». Я улыбаюсь уголком рта, провожу ладонью по волосам и бросаюсь в омут с головой. «Всем привет! Это я, Эзра!» Экран заполняют комменты. «Представляюсь коротко, потому что говорить буду по делу. Надеюсь, кто-то меня услышит». Первые комментаторы уже пишут, что во всем виновата Эми и что конкретно они о ней думают. Я сдвигаю брови и покачиваю головой. «Я офигеваю, люди, из-за всего того дерьма, который вы выливаете на Эми!» Прижимаю руку к виску. «Она — лучшее, что со мной случилось за долгое время. И, по-моему, совершенное безумие, что я вынужден говорить это здесь. Потому что наши отношения касаются только ее и меня. Однако, поскольку я не хочу, чтобы Эми продолжали подвергать публичной травле, мне ничего не остается, кроме как обратиться ко всему неуважаемому сообществу. Спасибо, Санди Сан. Роук, если ты меня сейчас видишь...» Я демонстрирую в кадре средний палец. «Неслыханная наглость. Украсть историю, извратить ее и распространить публично. Уясните раз и навсегда, что так вы разрушаете человеку жизнь. Очнитесь, в каком мире мы живем?» Я широко раскрываю глаза и представляю себе, как Эми сейчас делает то же самое. «А теперь вернемся к основной теме. Не то я буду и следующие 5 минут нести всякую чушь. Вот это...» Я отхожу на пару шагов и отставляю камеру подальше, чтобы в кадр попало не только мое лицо, но и стена позади. «Вот это для тебя, Ариэль. Потому что я знаю, насколько важна тема, которая тебя увлекает. И еще потому, что в этом вопросе должен определиться каждый. В фокусе камеры теперь находится весь мурал целиком. В центре, на синем фоне, парит огромный кит. Часть его тела прочно запуталась в сетях. Глаз животного полузакрыт, словно от усталости. А на месте черного зрачка изображен земной шар в миниатюре. Можно рассмотреть нижнюю часть Северной Америки и всю Южную, Южный полюс, а также Атлантический океан и понемногу Африки и Европы. Все, что выше, скрыто под полуопущенным веком. В нижней части мурала плавает русалка. Ее рыжие волосы развиваются, словно их колышет воображаемое течение. Лица не видно, а вот вместо классической верхней части бикини девушка носит неопреновый купальный костюм со стикером на груди, изображающим спрута, который держит в щупальцах сладости. Ниже талии неопреновый костюм Эмми переходит в чешуйчатый плавник, переливающийся всеми цветами радуги. Картину освещает яркая луна в верхнем углу. Луна в форме лимона, и на ней сидит голубь. Шаблон этого фрагмента я переслал в фирму в последнюю очередь, пока Эмми спала на балконе. В противоположном углу стены появились новые песочные часы. В стеклянных колбах плещется море. Сверху пестрый коралловый риф, а внизу черепаха с прозрачным панцирем. Сквозь него видно, что ее тело состоит из мусора. Рядом плавают медуза в пластиковом пакете, несколько рыболовных крючков, бутылка с черепом на этикетке. На дне мутная вода с пестрыми вкраплениями. На первый взгляд они смотрятся красиво, однако при ближайшем рассмотрении оказываются всего лишь микропластиком. «Я верю в тебя, Эймс!» произношу я прямо в камеру, обращаясь только к Эмми. «Люди, как вы можете не прислушиваться к этой девушке?» «Вот я!» Я внимаю каждому ее слову. Я ухмыляюсь и подношу ко лбу указательный и средний пальцы в прощальном жесте. «У меня все. Благодарю за внимание. До новых встреч. Чао!» Я завершаю стрим и судорожно выдыхаю. Затем выкладываю в сеть фото стены и снятое Олив видео, где я распыляю краску через отверстие трафарета. На третьем фото показано, что получилось в результате. QR-код со ссылкой на статью Эмми об океане, которую она прислала мне и которая в настоящее время доступна онлайн. Теперь каждый может наконец прочесть, что она хотела сказать.